Глава 27. Арина Максимова. «Нет, нет, нет, нет!» Я качала головой, отчаянно пытаясь справиться с ужасом, что заполнял меня изнутри, заставляя сердце биться так бешено, будто оно вот-вот разорвется в груди. «Этого не может быть! Слышишь меня, Костя? Нет!» Костя сидел рядом на больничной койке, держал меня за руки, смотрел растерянно и пытался что-то объяснить. Он выглядел таким измученным, потерянным, подавленным, но сейчас мне было плевать на это. Сейчас был только один факт – у нас украли сына, а он сидел передо мной и ничего не мог с этим поделать. «Арина, успокойся, я тебе обещаю, я найду его, мы все сделаем для этого». Голос его звучал спокойно, но в глазах была паника и отчаяние. Я резко выдернула руки из его хватки и закричала так, что даже самой стало больно от собственного голоса. «Что ты найдешь? Ты ничего не сделал, чтобы этого не случилось! Ты обещал защитить нас, а сейчас сидишь тут и смотришь на меня с этим своим жалким видом? Как ты вообще мог допустить, чтобы нашего ребенка украли прямо из больницы?» Костя замолчал и опустил голову, давая мне выплеснуть негатив, а меня словно разрывало. Меня накрывало волной такой ярости и беспомощности, что я едва контролировала себя. В этот момент дверь палаты приоткрылась, внутрь осторожно заглянули Романов и Стрельцов, и глаза были напряженными, полными тревоги. «Ребят, помощь нужна?» – осторожно спросил Артем, но я тут же зло повернулась к нему. «Помощь? Вы уже помогли, спасибо! У нас ребенок пропал, вы понимаете это или нет? У нас украли сына!» Костя поднял руку, останавливая друзей. Они, понимающе кивнули и быстро вышли, оставляя нас вдвоем. Он подсел ближе, осторожно взял мои руки в свои и попытался поймать мой взгляд. Но я отвернулась, чувствуя, как слезы катятся по щекам одна за одной. «Арина, послушай меня внимательно», — начал он спокойно, хотя голос слегка дрожал. «Я понимаю твои эмоции. Я сам готов свернуть горы, чтобы найти нашего сына. Поверь, я сделаю все. Но сейчас тебе нужно постараться держать себя в руках, не нервничать и выздоравливать. Прошу, доверься мне хоть на этот раз». Я метнула на него сердитый взгляд, но увидела его искренность и боль. И ярость немного отступила, уступая место страху и отчаянию. «Костя, я не могу просто лежать здесь, понимаешь?» Я уже почти плакала, голос сорвался. «Это мой сын, мой маленький, и он где-то там, совсем один!» Костя резко притянул меня к себе, крепко обняв, удерживая от истерики. Я сопротивлялась, била его кулаками в грудь, кричала, но он не отпускал, только крепче прижимал к себе, шепча прямо в ухо. «Тише, Ариша, пожалуйста, тише. Я клянусь тебе, что найду его, верну. Дай мне немного времени, я все сделаю. Просто верь мне, прошу». Его голос дрогнул, и я почувствовала, как постепенно ослабеваю в его объятиях. Я уткнулась лицом в его плечо, и все силы будто покинули меня разом. Рыдания вырвались наружу, и я просто плакала, не в силах сказать ни слова. «Кость, верни его», — шепнула я тихо, захлебывая слезами. «Пожалуйста, найди нашего сына». «Обязательно», — уверенно ответил он, гладя меня по волосам. «Я не позволю причинить ему вред». Постепенно я успокоилась, дыхание выровнялось, истерика отступила. Я подняла на него глаза, и на душе стало чуть спокойнее от того, как он смотрел на меня, уверенно и твердо. «Мне сейчас нужно идти, родная». Он осторожно высвободился из объятий и посмотрел мне прямо в глаза. «Я должен сам во всем разобраться. А ты оставайся здесь». «Аня уже приехала, она будет рядом. Тебя переведут в отдельную палату, и она сможет остаться с тобой». Я молча кивнула, с трудом удерживая новые слезы. Костя уже направился к двери, но я неожиданно подтянулась и ухватилась за его рукав, останавливая. «Костя!» Мой голос дрогнул, а в глазах снова блеснули слезы. «Просто будь осторожен, я не переживу, если... с вами обоими...» Он замер, внимательно посмотрел мне в глаза, потом резко притянул к себе и впился в мои губы отчаянным жадным поцелуем. Мое сердце бешено заколотилось, по телу побежала приятная дрожь. Я обняла его крепко, не желая отпускать, чувствую, как тепло разливается в груди и приносит хоть небольшое облегчение. Когда поцелуй закончился, он коротко взглянул мне в глаза и стремительно вышел из палаты, закрыв дверь за собой. Спустя несколько минут меня перевели из реанимации в обычную палату. Аня уже была там. Она тут же бросилась ко мне, обнимая и пытаясь хоть как-то успокоить. «Ариш, все будет хорошо. Костя найдет его. Обязательно найдет», — говорила она, поглаживая мои руки. «Он сейчас весь город перевернет, но вернет нашего мальчика. Я уверена». Я молча кивала, не способная сказать ни слова. В этот момент сестра достала мой телефон и осторожно положила его рядом. «Я взяла его дома, если понадобится», — мягко сказала она. «Сейчас схожу за кофе, скоро вернусь. Ты и будешь что-то?» Я отрицательно качнула головой. «Нет, ни пить, ни есть мне не хотелось от слова совсем». Я благодарно посмотрела на нее и, как только дверь за сестрой закрылась, взяла в руки телефон, автоматически проверяя сообщения. Несколько обычных уведомлений и одно новое сообщение с незнакомого номера. Я открыла его и моментально замерла, чувствуя, как кровь застывает в жилах. «Если хочешь увидеть ребенка живым и здоровым, сделаешь так, как скажу. Без глупостей, Арина. У меня есть глаза и уши везде. Не вздумай ничего рассказывать своему Костику. Инструкции выложу позже». Все внутри меня оборвалось. Руки задрожали, дыхание перехватило. Я сразу узнала стиль написания, эти идеально выверенные запятые, ровный и чуть высокомерный тон. Я прекрасно понимала, кто это. Либо Андрей Желтиков окончательно сошел с ума, либо у меня глюки. «Какого черта?»